Глава 12. Вольности. Ас не выбирал между двумя Нейба. Собственное здоровье интересовало его больше. Без сомнений, истинный Нейба и его двойник желали его смерти. Возможно, второй действовал изощрённей первого. После злополучных испытаний Ас никак не мог оправиться. Потребовалось много времени, чтобы повреждения зажили, и его здоровье стало удовлетворительным. Зато у него было время подумать, и итогом его долгих размышлений явилось желание вернуться на свое прежнее место. Ас решил не сдаваться так просто, и если уйти, то только с шумом. Он знал, что у капитана теперь новый сопровождающий, и что оскорбительно вдвойне это был продукт его технологий. Меум. Полуживотное с инстинктом охранника, и его мысли сводятся только к тому, чтобы следить за господином. Ас решил, что настоящий Нейба теряет бдительность. Сознание Меума для капитана как чистый лист, на котором можно создать иллюзию. Если капитан Нейба знает об этом, то Меум настоящему Нейба не поможет следить за двойником. Какую цель преследует Нейба? Ас вернулся на базу. Его снова ждали перемены. База перестала быть городом со свободным доступом. Вместо вольного поселения тут царила дикая дисциплина, как на войне. Теперь база стала укрепленным военным центром, и Ас увидел новые корабли. Их было немного, и только они охраняли базу. Причалы и рынки опустели, население уменьшилось. Ас узнал, что Нейба теперь редко бывает здесь. Укрепление было видимостью, он много летал. Отыскать его местонахождение Ас не смог. Пришлось остаться и ожидать его прибытия. За время ожидания он стал узнавать новости, скудные, но точные. Из частных разговоров он добывал подробности разного характера. Ас вытряхивал информацию из умов случайных собеседников. Пираты не отличались болтливостью, но методы Аса позволяли видеть истинную суть событий, не прибегая к подробным расспросам. Частные короткие беседы открывали картинку происходящего, и Аса не интересовало, кто как воюет, как делят добычу. Его волновал только Нейба и его дела. Из обрывков он составил общее впечатление. Правители многочисленных кланов начали иначе относиться к Нейба. С почтением. Ас не видел прежнего страха, который внушал Нейба. Они смели перечить повелителю, когда отстаивали свои интересы. А капитан Нейба соглашался и принимал их советы. Он позволял им действовать самостоятельно. Они ставили его в известность о намерениях. Доверие. Вот как это называлось. Деспот и убийца Нейба растворился. Его место занял расчетливый, хладнокровный политик, вокруг которого вращалось все. Но он уже не был так грозен и не выпячивал свое величие, как делал раньше. Ему по-прежнему беспрекословно подчинялись. Его позиции в империи окрепли еще больше, и его свита уменьшилась вдвое. Не всякому было по вкусу проводить в полетах большую часть времени, сопровождая Нейба в отдаленные области его империи. Он не находился на базе, как в недавнем прошлом. Он постоянно перемещался. При нем остались только те, кто ловили каждый жест, готовы были выполнить любой приказ. Но наградой была не жизнь, возможность получить влияние на новые территории, контролировать раздел добычи и быть при его персоне подальше от войны. Узнать, где он появится завтра, никто не мог. Нейба стал теперь не только неуязвим, но еще неуловим. Слухи походили на правду. Никто из его собеседников не задался вопросом, почему и когда изменился Нейба. Асу происходящее казалось странным. Странные вещи творились и с кораблем, из-за которого Ас едва не умер. Пираты все еще не могли освоить его, строительство нового флота затянулось. Система корабля оказалась так сложна, что пилоты гибли, обнаруживались все новые и новые противоречия в системе. О новом изобретении поползла плохая слава. Ас стал понимать, что этого новшества нет будущего. Оно уже убило много хороших пилотов, и так вышло, что заставить летать на этом корабле опытных было невозможно, решались единицы. Новички гибли или сбегали. Капитан Нейба больше не принимал участия в работе над этим кораблем. Он прилетел опробовать новую модификацию, потом совсем отказался от проб, объясняя это тем, что его мастерство полетов никому не доступно, его возможности никому не постичь. У Нейба был новый устрашающий флот, но никто не мог поручиться, что его не станет в первом же бою. Эта угроза – видимость, устрашение незнающего противника. На фоне общего подъема это событие выглядело единственным темным пятном. По этой же причине затягивалось и перемирие с Галактисом. Его сторонники во всяком случае в продолжении войны уже не были так уверены. Разговоры шли о богатстве. Ас знал причину. Истинную причину. Когда заметок накопилось много, Ас решил проверить свои подозрения. Он хотел узнать мотивы капитана Нейба, какую цель может преследовать это существо, которое, утратив прошлое, обрело новое будущее и весьма завидное. Бывший подопечный мог легко оказаться на месте правителя, пока Ас восстанавливал силы. Ас стал опасаться, что тогда его положение станет совершенно неопределенным. Он остался на базе и ждал встречи. Он не ощутил присутствия настоящего Нейба и все-таки постоянно контролировал ситуацию. За несколько дней он ни разу не заметил следов присутствия подлинного Нейба. Перед самым возвращением капитана на базу стали собираться правители кланов. Ас встретил многих знакомых, которые удивлялись, что он еще жив. Оказывается, кто-то распустил слухи о его смерти. Говорили, что Нейба его все-таки убил. Ас узнал причину общего сбора. Между кланами опять возникали распри. Споры стали ожесточенными, кончались междоусобными битвами. Пираты и раньше грызлись между собой, а теперь царило особенное напряжение. Предстоял серьезный раздел зоны влияния. Нейба такое положение не устраивало. Он решил лично распорядиться завоеванными за последнее время территориями и добром. Все предводители кланов как один верили в справедливость Нейба. Ас чуть не рассмеялся. Нейба вышел из своего корабля один. Меом показался и свиты мгновенно занял то место, на которое все еще рассчитывал Ас. Ас вызовом посмотрел на капитана. Тот его, как обычно, не заметил. Прошел мимо. В зал, где происходила большая встреча, Аса не пустили. Угроза свернуть охране головы не подействовала, его оттеснили от двери. Грубо. Он упрямо остался стоять, дожидаясь окончания. За непроницаемыми дверями происходило что-то важное. Потом, спустя многое время, они разошлись. Кто-то шел довольный собой, а кто-то покидал зал злым. Иные все еще шумели и спорили. По напряжению, царившему между ними, Ас понял, что состоялась очередная стычка. Двое особенно рьяных налетели друг на друга, и началась потасовка. Ас вмешался, поскольку они оказались слишком близко от него, грозили пристрелить не только друг друга, но и самого Аса. «А вот и сила примирения», — раздался голос Нейба. «Я ждал тебя, Ас. Тебе было лучше не видеть этой грязни. Смотри, как они распоясались. Вас погубит жадность, мои верные подданные. Кто возразит мне, если я скажу, что Ас самый бескорыстный среди вас?» «Да, капитан», — раздались голоса. «Ас, может быть, ты разрешишь их противоречия?» «Чего ты хочешь, повелитель?» Ас посмотрел на капитана Нейба с откровенной дерзостью. «Помири их», — предложил капитан Нейба, — «ты же можешь». Ас посмотрел на разъяренных спорщиков. «В подобном положении они никогда не договорятся». «Пусть завтра приходят», — ответил Ас. «Сейчас я не буду говорить с ними. Они убьют друг друга, я останусь виноват». Ас не скрыл недовольства. «Хороший и верный ответ. Успокойтесь все. Потом мы продолжим», — сказал капитан. «Оставьте нас с Асом. Я рад твоему возвращению». Они прошли к покоям в сопровождении все того же Меома. Он рычал и фыркал, если Ас подходил к капитану близко. Асу пришлось выдержать расстояние. Глядя в спину Нейба, он старался ни о чем важном не размышлять. Чувство тревоги обострило его ум. Они шли прямо к обиталищу Нейба. Еще несколько шагов, Нейба подал Меуму знак остаться. В апартаменты настоящего Нейба они вошли вдвоем. Ас осмотрелся и не нашел ни шикарных седалищ, ни ценностей, никаких признаков присутствия Нейба не было. Исчезло все, что относилось и к двойнику, контейнер и его кресло. От созерцания пустоты тревога Асса еще больше усилилась. Он обернулся к темно-синей фигуре, не зная, кто перед ним. Кто из них? Этот вопрос повис в его мыслях, но вслух Ас ничего не произнес. Он осмотрелся еще раз, но что это даст ему? Ас думал, что его страх постепенно исчезнет, давно его не посещало это чувство. Тело задрожало, недавние повреждения опять заныли, напомнив о себе некоторой болью в частях тела. «Кто ты?» — не выдержал Ас. «Кто я?» — странный вопрос. «Поясни». Ас понял, что его испытывают, проверяют, и он не знает, как себя вести. Он понял, что не может ничего объяснить. Страх все-таки овладел им. «Тебе непонятно, кто из нас двоих стоит перед тобой?» «Если учесть, что ты отсутствовал и кое-что упустил, Ас, твое недоумение объяснимо. Ты снова пропустил нечто важное. Ты все время опаздываешь. Ты никогда не умел предвидеть слишком далеко. Ты не опоздаешь только на свои похороны, Ас». «Ты меня убьешь». Ас пришел к заключению как-то быстро, не успел осознать, что происходит. «Давай, убей меня. Мне уже невыносимо постоянно ждать, что ты вот-вот меня прикончишь. Я устал. Устал от вас обоих. Я сделал все, что ты хотел. Все. Либо отпускай меня, либо убей. Я не хочу больше прислуживать ни одному из вас. Я могу больше, чем быть только твоей тенью. Больше, чем мучиться, разгадывая твои загадки. Давай, убей меня». И вдруг Ас двинулся на Нейба. Страх перетек в ненависть и ярость. Он был готов накинуться на него. Был резкий рывок, и Ас кувырком полетел в дальний угол пустого зала. Мерзкая рожа с ревом нависла над ним. Это был Меум. Ас понял, что одного удара монстра достаточно, чтобы он умер. Он собрал силы, чтобы принять удар достойно. Но Меум отпустил его и встал между ним и Нейба. «Вот ты ответил на свой вопрос, Ас», — сказал Нейба издали. Сделал паузу, чтобы Ас не спутал одно с другим. «Больше нет двоих. Есть один. Полетишь в буферную зону сортировать пленных рабов. Там тебе и место. Но прежде помири кланы». Нейба развернулся и вышел. Меум отступил за ним следом. Ас остался один, ему теперь предстояло еще несколько раз переживать, осмысливать происшествие. В опустевших комнатах наступила тишина. Неожиданно Нейба вернулся один. «Надеюсь, ты не откажешься слетать со мной последний раз», — грозно проговорил он тихим тоном. Возражать было бессмысленно. Они прилетели на ту самую планету, куда Нейба отпускал двойника на отдых и восстановление сил. Ас из чувства самосохранения пытался остаться на базе, но ибо возражений не принял. Теперь делал вид, что Аса нет рядом. Они благополучно сели на планету, вышли из корабля. Капитан Нейба шагал впереди, а Ас сзади чуть в стороне. Так удобнее было разглядывать подопечного. Двойник Нейба шел к тому месту, которое сам рассчитал. Он уходил все дальше от корабля. Ас следовал за ним. «Стой!» — окликнул Ас. Команда была выполнена мгновенно. Двойник остановился. Он повернулся к Асу, замер в ожидании. Ас думал, что он хотя бы спросит о причине остановки. Но он молчал. Ас подошел, взгляделся в темную полосу на шлеме. На ней мигали спокойные огоньки. Его подопечный не был встревожен или сердит. Ас молчал. Нейба тоже молчал. Они стояли друг напротив друга. Ас держал паузу, ожидал реакции. Двойник выиграл в этом противостоянии. «Можешь идти дальше», — — разрешил Ас. Темно-синяя фигура повернулась к нему спиной и зашагала прочь. Ас двинулся следом. Он не нашел способа начать разговор, корил себя за поспешность. Нужно дождаться хотя бы момента, когда он снимет шлем, а лучше и костюм. Рассвет со всеми его красками и ярким светом заставил Аса искать укрытие. Местное солнце доставляло ему много хлопот. Но в этот раз Ас решил не сдаваться, не оставлять двойника в одиночестве. Он соорудил себе щит. Его костюм был снабжен дополнительными фильтрами, которые спасут его от слепоты. С подъемом местного светила он стал ощущать дурноту. Костюм не давал ему коже чувствовать температуру, но зато Ас грелся от излучения изнутри. Не от всех вибраций здесь можно было себя защитить. Капитан шел не останавливаясь, Ас уже собрался приказать ему не двигаться дальше. «Напрасно ты мучаешь себя. Нет необходимости меня преследовать». Услышал он мелодичный голос. Оказывается, пока Ас боролся с неудобствами, не заметил, как двойник снял шлем. «Я не отстану», — фыркнул Ас. «Видишь скалу?» Она высвободила из костюма руку, указала в сторону ближайшего скального места. «Там есть прохладная трещина. Ты там поместишься и не пострадаешь. Когда солнце встанет в зенит, костюм тебя уже не спасет. Ты спечешься. «Хочешь избавиться от меня?» — зло заметил Ас. Ответ был откровенным и коротким. «Хочу». Ас так и замер. Это существо никогда раньше не произносило слово «хочу». Оно не могло хотеть. «Все меняется», — ответил на его мысли певучий голос. «Иди, заползай в трещину. Я не буду тебя спасать от твоей же глупости. Достаточно, что ты улетел с базы». «Я смотрю, ты осмелел», — возмутился Ас. «Я теряю время. Поступай, как тебе угодно». Капитан Нейба снова зашагал прочь. Ас все еще тащился за ним некоторое время, но когда солнце поднялось еще выше, Ас свернул к горам, туда, где двойник Нейба указал укрытие. Ас нашел трещину, устроился удобнее, гладкие камни, полумрак, все, что было ему нужно сейчас. Только теперь он понял, как он устал, как измотало его настырное существо. А стал подозревать, что оно сделало так намеренно, чтобы избавиться от его преследования. Ас утвердился в том, что его подопечный живет своим умом. «Хочу. Много бы я дал за то, чтобы оно высказалось так раньше. Когда я и Нейба его учили, у него не было своих желаний, а теперь появились? Когда же? Что происходит?» — подумал Ас. «Нужно рассказать настоящему Нейба. С какой стати?» Ас остановил сам себя и понял, что вовсе этого не хочет. Это мысль, привычка, которую выработал у него Нейба многолетним давлением. Она тем временем устроилась на камнях и видела, как Ас удалился в укрытие. «Ползи, ползи, упрямец!» «Что, духу не хватило затеять разговор?» «Боишься? Интересно, что ты задумал. Нельзя узнать, Нейба заметит. Что же, подожду, пока Ас сам выскажется. Он стал осторожным, он хочет понять, что происходит. Умница, Ас, еще немного осталось, чтобы ты выбрал, на чьей стороне ты будешь». Она стянула костюм и легла на теплый камень. Свет. Приятный дневной солнечный свет. Он ласкал кожу тела, под его воздействием начинало вибрировать и перестраиваться. Оно само знало закон, по которому нужно восстанавливать прежние связи. Вначале неприятные ощущения, когда кости ломят, и поднимается высокая температура. А потом тело холодеет, останавливается сердце, прекращается дыхание, а потом провал. Нужно вытерпеть. Зато потом наступало состояние блаженства, растворение в этом пространстве. Тело адаптируется, мир окажется безграничным, можно будет заглянуть в любой его уголок. Он был совершенно диким, первозданным, еще чистым. Ее влекла эта чистота. Тут она ощущала упоительное чувство свободы и покоя. Одиночество, долгожданное блаженство. Она позволяла себе отдыхать, не думая ни о чем, В эти минуты, как правило, возникало множество тех образов, которые она еще не могла осмыслить до конца. Она видела то, что не помнила. То, что еще существовало за завесой, скрывавшей прошлое. Теперь она четко понимала, что у нее было прошлое. То существо с планеты, которое называли Земля, существо, которое она некогда отпустила, расшевелило ее память. Она не просто запомнила лицо, она знала эти черты раньше. Искусный пилот, который летал, как она. Позже пришли и другие образы. Много образов, но связи между ними не было. Она не искала ответы. В определенный момент они пошли потоком. Среди образов было одно существо, очень похожее на Нейба. Кажется, одного с ним рода. Однако оно отличалось от Нейба меньшей агрессивностью и большей таинственностью. Оно знало все, что будет. Оно заранее знало события из ее будущего. Это было единственное воспоминание, которое явилось цельной чередой событий, словно где-то в голове открыли заслонку.